Капитан поплотнее запахнул плащ, устремил взгляд туда, где на повороте переулка тускло горел фонарь. Согретая плащом, левая рука латриста лежала на рукояти шпаги. На мгновение он отвлекся, попытавшись припомнить, сколько же человек он убил. Да нет, не на войне. Когда вокруг кипит рукопашный бой, редко удается сказать, наверное, достиг ли цели твой выпад или выстрел. А вот так, в поединке. Лицом к лицу. Вот именно, лицом к лицу, ибо это имело значение, по крайней мере для капитана. В отличие от других наемных удальцов, он никогда не убивал в спину. Другое дело, что не всегда он давал противнику время стать в позицию, это так. Но справедливость требует отметить, что ни разу не нанес удар тому, кто не успел обнажить шпагу и обернуться к нему. Разве что тех голландских часовых сняли ножами. Ну так на то и война, чтобы убивать врагов. Немцев ли, поднявших мятеж в Маастрихте, или всех, с кем сходился он на поле брани. А в мирное время подобная щепетильность встречалась редко, но капитан принадлежал к тем немногим, кому она помогает сохранить, по крайней мере, хоть грань уважения к себе. В житейские шахматы каждый играет по своим правилам. И для аллатриста его незыблемые понятия были не чистоплюйством, но самооправданием и возможностью жить в ладу со своей совестью. Случалось, что и это не приносило облегчения, но когда под воздействием спиртного все демоны, когтившие капитанову душу, представали его взору в яви и едва ли не вживе, когда перемешанное с раскаяньем омерзение к себе делалось невыносимым, когда он спохватывался, что с живейшим любопытством всматривается в черный зрачок своего пистолета, понятия эти служили той самой соломинкой, которая, глядишь, и поможет утопающему выплыть. 11 человек, — подвел он итог. Так стало быть, если войну не считать, четверых однополчан уложил он на поединках во Фландрии и Италии. Одного в Мадриде, одного в Севилье. Всех из-за карт, неосторожно брошенных слов или из-за женщин. Остальных по заказу. 5 оплаченных смертей. По поводу троих убитых аллатристы никаких угрызений совести не испытывал. Все как на подбор были крепкие, тертые, жиловатые мужчины, способные любому дать отпор и, к тому же, сволочи первостатейные. Но оставались еще двое. В первом случае речь шла о чести некой дамы, чей законный супруг не нашел в своей душе решимости самому отпилить себе рога. В тот вечер, когда на полутемной улице капитан вышел навстречу беспечному любовнику, тот слишком много выпил, и аллатриста до сих пор вспоминает мутный, недоуменный взгляд несчастного. Едва успел он неверной рукой обнажить шпагу, как чужой клинок на добрую пять вошел ему в грудь. Вторым был юный аристократ, глупенький, весь в кружевах и лентах, херувимчик, чье пребывание на этом свете сильно досаждало графу де Гуадальмедина. Всякие там запутанные права наследования, родство второй очереди, спорные завещания и прочее. Попросившего аллатриста, так сказать, немножко прополоть правовое поле. Это и было сделано во время увеселительной загородной прогулки, которую юный красавчик, звали его, кстати, маркиз Альваро де Сото, предпринял вместе с друзьями и дамами и в угоду последним. Им, видишь ли, захотелось искупаться непременно за Сеговийским мостом. Пустячный предлог, толчок плечом, обмен резкими словами, и маркиз, которому едва исполнилось 20, сам лезет на рожон, то есть хватается за шпагу. Все произошло почти мгновенно. Присутствующие ахнуть не успели, а капитан аллатриста и те двое, что прикрывали его, исчезли, оставив бездыханного маркиза в луже крови, к ужасу остальных участников пикника. Эта история наделала шуму в Мадриде, однако стараниями графа, человека весьма и весьма влиятельного, дело удалось замять. Тем не менее, у капитана остался нехороший осадок, и долго еще, бередя душу, стояло у него перед глазами бледное лицо этого юноши, вовсе не желавшего выходить на поединок с совершенно неизвестным человеком, которому черные дерзко торчащие усы и ледяные светлые глаза придавали особенно зловещий вид. Не желал, да пришлось, ибо ссора произошла на глазах друзей и дам. И когда маркизик изящно отсалютовал и стал в позицию, припоминая изысканные наставления своего учителя фехтования, аллатристо без затей и немудрствуя описал клинком шпаги полную окружность, завершив ее выпадом, и пропорол противника насквозь. 11 человек, за исключением Альваро де Сото и заколотого на поединке во Фландрии солдата Кармело Техады, как их звали, он не помнил. Не помнил, а может быть, никогда и не знал. Так или иначе, поджидая в темном проеме ворот новые жертвы и чувствуя, как ноет рана, удерживающая его в Мадриде, вспомнил капитан фламандские поля, грохот аркебуз, ржание коней, рокот барабанов, ровный шаг полков с развернутыми старыми знаменами в бой. Да уж, по сравнению с тягостными воспоминаниями из засады, устроенной в этом мадридском переулке на тех, кого он никогда прежде в глаза не видал, война нынче вечером представилась капитану делом честным и чистым. Товарищ рядом, враг перед тобой, и с нами Бог».